Глава 32. Валера. Гоша, что за кипиш? Даша пропала, крутой рвет и мечет. Где он? В кабинете, но ты лучше не входи. Он сначала тихо сидел, а после пить начал. Кажется, карты начали вскрываться, ему больно. Он понял, что был неправ. А ее сестра, где вы нашли ее? Крутой нашел, дома закрыл. Брандо вернулся. Кажется, скоро будет жарко. Сглатывая, осторожно приоткрывая дверь его кабинета. Савелий сидит на полу, сжал руки в кулаки. Рядом какой-то блокнот лежит, и он даже не обращает на меня внимания. «Савелий!» Обращаясь к нему, и Крутой молча поднимает на меня глаза. Такие страшные, уставшие сейчас. «Лучше бы ты ее забрал, Валера. Мы найдем Дашу, не переживай. Это ты. Ты ее спас тогда, чародей. Спасибо, что дал мне хотя бы шанс». «Эй, у тебя еще будет шанс. Ну ты чего раскис? Скоро найдется. Даша попала к Соловью и не выходит на связь. И не выйдет. Кира, Вера, Даня. Меня все предали, брат. Все, с кем я начинал. Кому мне верить теперь? Я думал, что крыса — это девочка, и наказывала ее, она просто защищала сестру. Просто мать ее защищала еще более мелкую девочку, чем сама». Говорит хрипло и опускает голову. Я тихо выхожу из кабинета, понимая, что тут уже ничего не поделаешь. Да, я тогда Дашу спас, но после этого Крутой забрал ее себе и продолжил наказывать, хотя, по сути, Даша сделала куда меньше, чем настоящие предатели. Все сошлось. Крутой узнал правду. Но только слишком поздно. «Прости меня, воробушек, прости, малыш, я был неправ. Все время, каждую минуту я тебя наказывал, топтал так жестоко. Я ее убивал, она меня выбрала. Боялась, что снова отдам своим, ведь я уже тогда так поступил с Дашей. Сколько ночей после того она просыпалась в слезах, боялась, тряслась, плакала. Такое не прощается, и не забывается, и не стирается. Ничем. Я изнасиловал ее при всех и отдал на растерзание. Я ее принуждал дома, не ставил ни во что, думая, что поймал крысу, тогда как настоящая тварь. Все это время спокойно наслаждалась жизнью. И Кира, и Вера даже, они все были против Даши, и я тоже. Ее никто не поддерживал, ее все отвергли, и мы выдали ей волчий билет. Сука, я понятия не имею, как она выжила, как пережила это все. Ради сестры. Даша очень любит Алису, судя по тому, что я увидел сегодня маленького белокурого ангела. Алиса отвечает ей тем же. Они вместе против целого мира, и вместо того, чтобы помочь, я мучил Дашу, а после ее и замуж взял насильно. Она не хотела, боялась, но ради сестры пошла и на этот шаг. Сколько раз я ей говорил «ненавижу», не сосчитать, а Даша терпела. Молчала и, блядь, терпела мое безумие. Слезы текут по щекам. Я беспомощный, слабый, совершенно потерявшийся зверь. Я не еду домой, потому что там на меня будут смотреть Алиса и ждать сестру. Сестру, которую я поломал и в конечном итоге просто упустил из рук. Даша, я даже не знаю, жива ли она и что ей наплетет этот ублюдок Соловей. Я не знаю, как она, больно ли ей, холодно. Я думал, что сам буду ее наказывать, но в какой-то момент уже устал от этого. Я хотел просто рядом, чтобы была, как мой спасательный буёк, чтобы ненавидела меня, но все равно была рядом. Ари был, конечно, прав во всем, но я его не слушал. Не слушал никого, кроме себя. Зажравшийся ублюдок, просто конченый баран. Мы никогда так с бабами не поступали, как я издевался над Дашей. Я делал ей больно физически и морально. Я даже душил ее. Я отдал ее своим, отказался от нее, насильно заставил выйти замуж. Вытирая слезы. Нет мне прощения, не будет никогда. Ко мне прилетела птица, я оборвал ее крылья, опалил их, изувечил. В 9 звонит Алина. Настойчиво, тогда как я лежу овощем на полу и встать не способен. Ганс уже не заходит, я понимаю, что ни Дашу не нашли. Да. Савелий Романович, результаты анализов Даши есть, решила не тянуть до утра. Говори. Кажется, у вашей жены сильный ангел-хранитель. Стальной просто. Что, я ни хрена не понял. Нормальным языком скажи. У Даши ХГЧ высокий, 7 недель. Какие еще 7 недель? Что ты говоришь? 7 недель беременности. Даша беременна. Поздравляю. Выключает телефон. И снова обухом по башке с размаху. Я мучил не только ее, но и нашего ребенка.